Глава 9. Дэвин. «Что это?» — спросила я. Хит пожал плечами. «Не знаю. Нашел на полу у входной двери». Я взяла конверт из плотной бумаги и бросила его на кухонный стол. На лицевой стороне было написано мое имя. Кто-то не захотел передавать его мне лично, и это не сулило ничего хорошего. Я решила подождать, пока дети уйдут в школу. Им и без того хватает тревог. С тех пор, как у нас побывала социальная служба, Хит дюжину раз спрашивал меня, нет ли новостей от Веры, а Ханна вела себя тише воды ниже травы. Очевидно, дети беспокоились о том, что произойдет, когда социальные службы вернутся. Оставшись одна, я разорвала конверт. Внутри оказалась толстая стопка бумаг, скрепленная скрепкой, а сверху — записка с липким краем. «Поведу я. Целую. Оуэн». На первой странице была карта с выделенным желтым маршрутом и множеством черных крестиков. Я в недоумении пролистала остальные страницы. У меня сжалось сердце, когда я поняла, что передо мной распечатка всех мастерских по ремонту грузовиков в районе Бостона. В нижнем углу одной из страниц мелькнула отметка времени 2:12 ночи. Чтобы собрать всю эту информацию, Оуэн не сомкнул глаз. Я затаила дыхание, то ли от неожиданной трогательности его поступка, то ли от собственных натянутых до предела нервов. Сглотнув, я схватила телефон, в миллионный раз проверяя, нет ли звонков или сообщений от Веры. Разумеется, ничего не было. Мой мобильный все еще лежал в моей руке, когда завибрировал от входящего сообщения. «Оуэн, доброе утро, солнышко. Перед тем, как уйти в офис, я подсунул кое-что под твою дверь». Я улыбнулась и набрала ответ. «Дэвин, я только что открыла. Спасибо, что собрал столько информации». «Оуэн, к твоему сведению, я просмотрел веб-сайты нескольких мастерских. Многие из них по выходным не работают, так что придется выехать завтра. Если стартуем в 4 утра, то минуем пробки и вернемся домой к вечеру, чтобы дети после школы не оставались слишком долго одни. И я могу попросить Колби заскочить к ним утром и проверить, что они собираются в школу, а не прогуливают». Этот человек продумал все до мелочей. Когда он впервые предложил поехать в Бостон на поиски Веры, его идея показалась мне абсурдной. Это был чертовски большой город. Но время шло, и, видя, какой детальный план он разработал, я начинала думать, что все это не лишено смысла. «Дэвин, разве тебе завтра не нужно на работу?» Ответ пришел почти моментально. «Оуэн, прибежал сегодня утром пораньше, чтобы совсем разобраться, на всякий случай». Я погрызла ноготь. Я всегда ненавидела просить и принимать помощь от других. Я гордилась своей независимостью, но в глубине души подозревала, что это связано не столько с необходимостью быть самодостаточной, сколько с моей неспособностью доверять другим, ведь мама всегда меня подводила. Но по какой-то причине я не боялась, что Оуэн меня разочарует, хотя не слишком хорошо его знала. Сердце подсказывало мне, что он надежный. Эта мысль, что я не прочь на кого-то положиться, пугала меня больше всего. «Дэвин, можно я отвечу тебе чуть позже?» «Оуэн, естественно, хорошего дня». У меня было столько работы, что я вытеснила мысли о Вере из головы. 3 видеозвонка с продюсерами, которые искали свежие таланты, и сценарий, который я должна была прочитать, чтобы составить представление о ролях. Не успела я опомниться, как наступил час, когда дети должны были вернуться из школы, а мне еще предстояло сбегать в продуктовый магазин и купить что-нибудь на ужин. Поэтому я собрала бумаги, разбросанные по кухонному столу, и выключила ноутбук. В лифте я проверила свой мобильный. Там накопилось 30 сообщений от актеров, которых я представляла. Едва я открыла первое, как пришло новое сообщение. Я улыбнулась, увидев, что оно от Оуэна. Мы были на одной волне. «Оуэн, какая твоя любимая вредная еда? Я покупаю всякую всячину, чтобы было чем перекусить в дороге. На случай, если мы завтра поедем. Я не сажусь за руль без мармеладных рыбок и фунта арахиса со вкусом васаби. А что любишь ты? Сладкое или соленое?» Не успела я ответить, как пришло еще одно сообщение. «Оуэн. Ой, тут есть кукурузные чипсы со вкусом попкорна. Мои любимые. Хотя лучше куплю 2 пачки, потому что этим дерьмом я точно делиться не стану». Моя улыбка стала шире. Я тоже любила что-нибудь жевать в дороге. «Дэвин, Никогда не пробовала чипсы со вкусом попкорна, но мармеладных рыбок тоже обожаю. Через несколько секунд пришла фотография. Снимок продуктовой корзины, заполненной всякой всячиной. Там было не менее 20 разных снеков, чипсы, шоколад, конфеты, орешки. Я усмехнулась, набирая ответ. Дэвин: сколько продлится поездка? Месяц? Оуэн: возможно, я сгоняю до Канады и обратно, если ты решишь, что не хочешь искать Веру. Мне понадобится предлог, чтобы сожрать всю эту дрянь. Выскочило еще одно сообщение. Оуэн: так ты согласна? И захватить ли мне завтра паспорт? Понедельник приближался. Я должна была предпринять хоть что-нибудь. Мой подход «надейся и жди» не работал. И, признаться откровенно, моя нерешительность была вызвана скорее моим страхом сблизиться с Оуэном, нежели чем-то еще. И я не должна была позволить этому страху помешать мне найти Веру. Брат и сестра нуждались в ней, в том, чтобы она была дома с ними. Поэтому я сделала глубокий вдох и напечатала. «Дэвин, как думаешь, в твоей корзинке найдется место для конфет из арахисовой пасты?» Через несколько минут пришло еще одно фото. Оуэн улыбался на селфи с 5-фунтовым пакетом конфет Reese's Pieces. Ароматизированные конфеты на основе арахисовой пасты, выпускаемые компанией Hershey для североамериканского рынка. Широкую известность получили после скрытого размещения в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 и одноименной компьютерной игры, созданной по его мотивам. Я прочитала сообщение под фотографией. «Оуэн, встречаемся в холле в 4 утра». «Придумал!» — Оуэн помахал мне лакричной конфетой. «Он вел машину, и весь последний час мы играли в игру, которую я сама назвала «Угадай, кто из друзей». В 5 классе нам нужно было выполнить творческое задание по литературе, и мы сочинили историю о Санта-Клаусе. Один из ребят написал, что Санта ушел от миссис Клаус к более молодой сексуальной женщине, которая была тайной последовательницей Гринча, и заменила все доставленные им игрушки на уродливые коричневые свитера с высоким воротом в бабушкином стиле. «О, боже!» — рассмеялась я. «Это наверняка был Холден. Только потому, что тут замешана горячая красотка». Оуэн улыбнулся. «А вот и нет, это был я. Бабушка связала мне кучу колючих свитеров. Я их ненавидел. Но каждый раз, когда мы шли в гости, мама заставляла меня их надевать. А бабушка Холдена покупала ему разную фигню типа электронного синтезатора или Nintendo 64. Я рассмеялась. «Судя по всему, в детстве у вас была крутая компания. Бьюсь об заклад, девчонки сходили с ума, стоило вам куда-нибудь прийти всем вместе». «То есть, на твой взгляд, все мои друзья секси, Дэвин?» «Уверена, ты и сам это знаешь. Не могу представить, чтобы кто-то из вас испытывал сложности с девушками». «Не сомневаюсь, что и у тебя не было проблем с парнями», взглянув на меня, заметил Оуэн. Я вздохнула. «В юности у меня было не так уж много парней. Моя мама то и дело приводила домой случайных мужчин, и все они использовали ее для тех или иных целей. Они задерживались на пару недель, а потом мама всегда грустила, когда они исчезали без предупреждения. И в половине случаев они прихватывали с собой все наличные, что были в ее кошельке. Поэтому я решила, что все мужчины такие, и это отбило у меня всякий интерес». Он нахмурился. «Ты до сих пор так считаешь?» «Не, мне повезло, и я встретила нескольких настоящих мужчин. Помнишь продюсера, о котором я тебе рассказывала? Который подтолкнул меня заняться кастингом и стал моим первым официальным клиентом, когда я начала работать на себя?» «Да. Ну, он не как член семьи. Он на 30 лет старше меня и с 19 лет женат на одной женщине. Я у него многому научилась, и не только в сфере киноиндустрии». «Не будет ли слишком назойливо, если я спрошу о твоем отце? Ты с ним общаешься?» Я покачала головой. «Его зовут Рик. Он сбежал, когда мама сказала ему, что беременна». «Так ты с ним ни разу не встречалась?» «Встречалась однажды. Мне было лет 7 или 8. Мы с мамой зашли в супермаркет. Нами поздоровался какой-то тип с длинной бородой. Мама повернулась ко мне и будничным тоном произнесла: «Дэвин, это твой бездельник-отец, который никак не участвует в твоей жизни». Они пару минут поговорили, Он посмотрел на меня, пожал плечами и сказал: «Будь счастлива, малышка, и постарайся не взрослеть и не становиться похожей на твою мать. На этом все. Мама никогда со мной об этом не говорила, а я никогда больше не спрашивала». Какой кошмар. По крайней мере, он дал мне хороший совет. Следующие 20 лет я старалась не быть похожей на Веру. Разговор прервала навигационная система Оуэна. Чтобы попасть в нашу первую мастерскую по ремонту грузовиков, нам нужно свернуть на следующем съезде. На бумажной карте Оуэна было отмечено 38 мест. В 5 милях от шоссе мы заехали в мастерскую номер 1. Она располагалась в стороне от оживленных дорог. Для припаркованных всюду огромных грузовиков требовалось много места, а земля в центре Бостона была дорогая. Мы с Оуэном вошли и увидели парня за стойкой. Во рту у него торчала сигарета, а ближайшая пепельница была переполнена. Я поздоровалась, но он даже не поднял глаз. «Скажите, пожалуйста, у вас здесь работает человек по имени Бо?» «Не-а, нет у нас никакого Бо». «Может, вы знаете механика грузовика с таким именем?» Парень поднял голову и нахмурился. «Я похож на справочник?» «Нет, не знаю я никакого Бо. И здесь никто с таким именем не работает. Что-нибудь еще?» Я вздохнула. «Нет, спасибо, что уделили нам время». Парень за стойкой во второй мастерской был намного дружелюбнее, но он тоже не знал Бо. К обеду мы успели наведаться в 16 мастерских, и мне начало казаться, что эта поездка — пустая трата времени. «Не падай духом», — поддержал меня Оуэн. «Мы их найдем». Я ценила его позитивный настрой, но он не обладал тем жизненным опытом, которым обладала я. Ему не приходилось постоянно искать Веру. Эта женщина умела исчезать лучше, чем любой волшебник. Следующие 4 часа мы продолжали делать остановки в соответствии с картой. Несколько мест больше не работали, и к 3 часам дня у нас осталась всего одна мастерская. Мы вошли внутрь, но я чувствовала себя проигравшей еще до того, как мы с кем-нибудь заговорили. Вероятно, Оуэн это почувствовал, потому что на этот раз он сам обратился к парню за стойкой. «Привет, как дела? Мы ищем механика по имени Бо». «Что он натворил? Ваш грузовик сломался?» Оуэн покачал головой. «Нет, ничего подобного. Нам просто нужно с ним поговорить по личному вопросу». Парень кивнул. «У Бо сегодня выходной». «Но он работает здесь?» — выпучив глаза, уточнила я. «Вы ищете Бо Риджа?» «Его фамилию мы не знаем», — сказала я. «Он у вас недавно?» «Да, недели полторы. Может, 2». «Вы не видели с ним женщину? Ее зовут Вера». «Имени я не слышал, но есть одна блондинка. Она то подвозит его, то забирает. На днях заехала сюда, когда у нас обеденный перерыв. Я почти уверен, что они трахались в машине. Она сидела у него на коленях на переднем сиденье, и эта развалюха, на которой они ездят, раскачивалась из стороны в сторону». «Очень похожа на Веру». «Она худая, со слоем штукатурки на лице и кучей браслетов?» «Не уверен насчет браслетов, но худая и со штукатуркой — это да». «Когда Бо выйдет на работу в следующий раз?» «Завтра утром, 8. По субботам мы работаем полдня». Я вздохнула. «А вы не могли бы ему позвонить или дать нам его номер?» Парень поджал губы. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась я. «Мне важно с ними связаться!» Он коротко кивнул, порылся в картотеке и вытащил стопку бумаг. Я украдкой наблюдала, как он достал оттуда один лист и стал с трудом разбирать написанные неразборчивым почерком строки, помогая себе пальцем. На полпути его указательный палец остановился на телефонном номере. На стойке стоял телефон, и он набрал на нем номер и включил громкую связь. Но мы не услышали даже гудка. Вместо этого звонок перешел сразу к автоматическому сообщению о том, что номер отключен. Он нахмурился. «Странно. На следующий день после того, как он приходил подавать заявление, я позвонил ему, и телефон работал. Я сказал ему, что он может выходить к нам на испытательный срок». «А вы могли набрать не тот номер?» Парень нахмурился, но отключился и заново набрал номер. На этот раз я следила за тем, что он вводит, и сверяла цифры с бумагой. Он не ошибся, но снова включилось автоматическое сообщение. «Значит, его телефон отключен», — он пожал плечами. «Если описание тощей блондинки, которая трахнула Бо в машине, во время обеденного перерыва было недостаточно, чтобы опознать Веру, то отключенный телефон смел все сомнения. Это было точно в стиле моей мамы. «А адрес его у вас есть?» — не сдавалась я. Он посмотрел на страницу и покачал головой. Когда он заполнял заявление, он жил в мотеле. Сказал, что пока не знает, какая у него будет квартира. «Не знаете, в каком мотеле?» «Нет, но это тебе все равно не поможет. Его там больше нет. Несколько дней назад он переехал на новое место. Предполагалось, что он сообщит мне адрес, чтобы я обновил свои записи, но он этого не сделал». Я вздохнула. «Ладно, ничего, если я позвоню ему завтра сюда на телефон вашей мастерской?» «При условии, что ты его надолго не задержишь, у него полно работы». «Могу я узнать ваш номер телефона?» Парень вытащил визитку из держателя и протянул ее мне. «Большое спасибо за помощь». На улице Оуэн поднял руку и дал мне 5. «Мы это сделали!» Я улыбнулась и шлепнула его по плечу. «Не могу поверить, что это сработало. Не знаю, как тебя благодарить, Оуэн». «Не стоит благодарности. Думаешь, это хорошая идея — уйти и позвонить утром? Тогда нам останется надеяться на то, что твоя мама доберется в Нью-Йорк менее чем за 48 часов». Мое воодушевление угасло. «Ты прав. Я об этом не подумала. Связаться с ней — это только полдела. Она не из тех матерей, которые пулей помчатся домой, как только им скажут, что детей могут отдать в приемную семью. Наоборот, по этой самой причине она не торопится домой. В ее извращенном сознании мысль о том, что дети находятся под опекой кого-то другого, позволяет ей продолжать гулять напропалую. Возможно, мне придется тащить ее силком. Но я не могу оставить детей одних сегодня вечером». Оуэн задумался. «Почему бы нам не поселить тебя в соседнем отеле, а я вернусь домой и побуду с детьми?» «Я не могу согласиться, чтобы ты так себя утруждал. К тому же неизвестно, как Ханна отнесется к тому, что ты останешься в нашей квартире». «Тогда ты возвращайся домой, а я останусь и поговорю с Бо». Я глубоко вдохнула и покачала головой. «Я не преувеличиваю, когда говорю, что ее, возможно, придется тащить домой силой. Полагаю, этим должна заниматься я». «О, придумал!» — Оуэн поднял палец. «Подожди минутку. Я только быстро кое-куда позвоню». Он вытащил из кармана сотовый, несколько секунд возился с экраном, после чего поднес его к уху. «Привет! Как дела, приятель?» Пауза. «Послушай, мне нужна одна услуга. Могут Ханна и Хит переночевать сегодня у вас? Ханне нравятся Билли и дети, так что, я думаю, она не будет против. Если нет, пригласи Холдена потусоваться час или два. Это скрипит сделку». Еще одна пауза. «Да, все в порядке. Мы с Дэвин в Бостоне. Мы думали, что это уложится в один день, но нам придется остаться здесь на ночь». Оуэн улыбнулся. «Спасибо, приятель. Я напишу тебе, что с ними делать, после того, как Дэвин их предупредит». Оуэн убрал телефон и посмотрел на меня. «Проблема решена. Наверное, нам лучше иметь 4 руки, на случай, если понадобится связать Веру и силой вести ее домой. К тому же, мне не нравится идея оставлять тебя здесь одну». Мое сердце бешено забилось. «Так мы останемся здесь на ночь вместе?» Уголки губ Оуэна тронула улыбка. «Ага, ты счастливица».